Воспитательный дом. В год пребывания Екатерины II в Москве, после коронации, был издан указ о крытии гонтом, короткой дранкой, в Кремле и Китае-городе казенных и частных зданий. В этот же год государыня повелела открыть воспитательный дом. До этого времени никаких приютов для бедных детей и подкидышей не было. Только по указу Петра их принимали в ничтожном числе и воспитывали в Новодевичьем и Андреевском монастырях. До Петра основал преемницу сирот митрополит Иов в Холмской Успенской обители. В Петербурге для бесприютных дом основан в 1714 году. В 1763 году в память выздоровления наследника престола была устроена еще Павловская больница за Серпуховскими воротами. Мысль основать воспитательный дом в Москве принадлежала Бицкому. В своей записке он просил государыню для постройки дома дать место с Васильевским садом подле Москвы-реки. Васильевский сад был посажен отцом Иоанна Грозного, великим князем Василием III. На постройку этого здания открылась добровольная подписка по церквам всей России. Сама государыня с наследником была первая вкладчица. Апреля 21 1764 года, в день рождения государыни, при громе пушек состоялась закладка здания. В 1771 году при этом воспитательном доме был учрежден известным своими причудами Прокофием Демидовым родильный институт. Демидов на это учреждение прислал Бицкому 200 тысяч рублей. Когда Демидов в 1772 году посетил воспитательный дом, то опекунский совет поднес последнему золотую медаль и благодарственное свидетельство, до сих пор сохраняющееся в портретной галерее дома. По поводу этого посещения было напечатано тогда в «Московских ведомостях» стихотворение под заглавием «Вывеска к жилищу Прокофия Акинфеевича Демидова». Вот начало этого стихотворения. «Демидов здесь живет, кой милосердие пример дает, свидетель в том несчастным дом». Несмотря на почет, который опекунский совет оказывал Демидову, последний своими причудами и дурачествами немало причинял ему огорчений и часто приводил это почтенное учреждение в недоумение. Так, например, узнав, что опекунский совет крайне нуждается в деньгах, обещал сперва дать взаймы 20 тысяч рублей, но вместо денег прислал 4 скрипки по числу членов — Вырубова, Умского и князей Голицына и Гагарина. После Демидова и другие стали приносить свои пожертвования в кассу воспитательного дома. Так, 3 марта 1774 года ночью от неизвестного прислано было к Бицкому письмо с препровождением в особом ящике 10 тысяч рублей, половина золотом, а другая ассигнациями. Как письмо, так и ящик запечатаны были печатью с надписью на латинском «Non sibi sed populi» — «не себе, но людям». Письмо было написано по-французски. В нем благотворитель, между прочим, говорит: «Не спрашивайте меня, государь мой, об моем отечестве. Я произведен на свет не всей обширной империи, но отечеству моему должен я только рождением, а России обязан тысячею несравненно превосходнейших выгод». В 1767 году для управления этим благотворительным заведением был учрежден опекунский совет. В этом году Екатерина II неожиданно посетила заведение и в память своего посещения положила в кружку богатый вклад и двухлетнему питомцу Никите пожаловала 300 червонцев. Сам Бицкой воспитательному дому принес в дар в разное время 162 995 рублей. Памятники трудов и заслуг Бицкого не ограничились одной Москвой. В Петербурге он посвятил лучшие свои годы на попечение общества благородных девиц — Смольный монастырь. Бицкой родился в Стокгольме в 1704 году. Князь Трубецкой был отцом его, мать была шведка, баронесса Вреде.